Только вот первый был иным, даже для них, и его творения были странными. Это уже потом, в дальнейшем, когда обитатели Эдема успели разочаровать отца, он стал более плотно общаться с прочими. Да и остальные изначальные с интересом приступили к процессам творения. Однако, говоря про Эдемов, стоило уточнить, что эти создания изначально были не ниже пятого ранга. Многие даже шестого и седьмого. Малая часть залезала за восьмой и даже девятый ранги. Были и более высокие, сильные, могущественные. И однажды это привело к закономерному итогу. Нет, первый далеко не сразу начал хвататься за ремень. Однако рано или поздно, это пришлось сделать. И нет, он не стал создавать какую-либо тюрьму, крепость или еще что-то подобное. Зачем? Он просто изолировал весь Эдем и отдал ключ от врат другим, не изначальным, а обычным богам, полубогам и первым цивилизациям. Сам же Эдем со временем превратился в тюрьму, куда стали пихать всех тех, кого остальные места точно не удержат. Внутрь-то пройти легко, это вот выйти. Изначально осколков было более тысячи, однако находились те, кто упорно стремился собрать их. Зачем? Причин хватало. Кто-то мечтал о власти, другие о силе, третьи еще о чем-то. Разве мало таких? Вот таким вот образом ключ и собирался обратно, переходя от одного владельца к другому, щедро политый кровью смертных и бессмертных, пока не осталось лишь пять частей. И вот теперь, когда казалось бы вся проблема лишь в паразитах, выясняется, что каким-то образом сумел выбраться один из тех, кто действительно может стать проблемой. Не для изначальных, для них и первый не стал бы ей, но для всех остальных, да. По некоторым слухам, именно Эдемы стояли за появлением целестиалов, решив, что подобные слуги чрезвычайно удобны. Ну, а то, что бывают срывы и тогда уничтожаются целые цивилизации, это побочный эффект. Эдем был в своем теле. Нахмурился воин. Вероятно, кто-то из тех, кто остался с первых войн. Может, валялся в капсуле регенерации, может, был совсем младенцем и его спрятали, а потом что-то случилось, гадать можно бесконечно. Но да, он был в своем теле. Чистокровный, слабенький, пока что, не выше пятого ранга, но собирает себе армию. Из тех, кто не испугается даже в ледяные чертоги устроить рейд. Нужно решать, каким путем пойдет этот мир, и помочь кому-нибудь взять под контроль потоки энергии этой реальности. Техномагия, равнодушно уронила старшая. Поддержу. Разве не смертные решают, каким им идти путем? Мягко уронила вторая из женщин. На одной только земле сотни и тысячи разнообразных религий. Если еще и тут ждать, то мы точно дотянем до появления целестиалов, а то и Эдема. Тогда я за техномагический путь. Я тоже, раздраженно махнул рукой воин. Хотя лучше бы они искали свой путь в войне, пробурчал он себе под нос. Часть 19. Временами срываясь на откровенный мат, я последние два часа наворачивал круги вокруг ритуальных рисунков. Благодаря Лос, я, теперь, совершил качественный скачок. Вроде же круто, нет, так-то оно так, да не так. С одной стороны, у меня выросли параметры тела, духа и разума. Не в плане циферок, а в плане качества. То есть, на одну вложенную единицу, к примеру, силы, я буду получать по факту 3 единицы. Отражаться в окне статистики это все равно будет как, к примеру, 100 силы, а по факту я смогу жонглировать грузовиками. Условно говоря, там несколько сложнее расчеты, нежели выходит по моим словам, и очень многое будет зависеть от изначальных данных. То есть, если я перерожусь в теле великана, то при таких показателях, я смогу не то что грузовиками, а океанскими танкерами играться. И наоборот, если тело у меня какого-нибудь хоббита, то сотня силы. Ну не особо, скажем так. Все же, система это, в первую очередь, костыль для тебя самого, а не способ подсмотреть показатели оппонента. Все эти показатели прыгают и зависят от такого количества факторов, что полагаться на них особо не стоит. Ну так вот, скачок я совершил. Даже минимально необходимое количество классов получил, которое требовалось для перехода на третий ранг. Точнее говоря, на верхние ступени третьего ранга. Мистик, экзорцист, этого хватило для получения второго ранга. Говорящий с металлом, малефик, маг пространства, клирик, целитель, маг жизни, для перехода на третий. Псионик, телепат, метаморф, владыка вод, повелитель воздуха, техномаг, маг призывов, хранитель грани, элементалист, провидец, маг крови, Этого хватило для перехода на верхнюю границу третьего ранга. И нет, 11 классов на третьем ранге, это только чуть больше половины требуемого, для перехода на четвертый. И я туда уж точно сейчас не стремлюсь. Почему? Да потому что из всех этих классов, только клирик, да и то, весьма условно, был боевым. Все остальные таковыми были настолько условно, что даже и говорить не стоило. И на четвертом ранге был шанс, что я получу архетип и аспект. Если на аспект мне было условно пофиг, он слабо влиял на твою суть, лишь ограничивал тебя в возможностях получения силы, да и то относительно. Зато вот архетип весьма сильно влиял на игроков, да и не только на них. Мне лично, как-то не особо хотелось получить архетип какого-нибудь агрессивного гринписовца. То есть агрессии много, а ума и возможностей мало. Поэтому боевые классы мне нужны, только вот нет их. Я могу безусловно и в рамках псионика, мистика или того же мага крови получить дары с уклоном в боевку. Только это слабо повлияет на архетип. Да и на меня тоже, если уж на то пошло. Мне нужны именно классы. И не только они, если уж на то пошло. И дары мне нужны, и профессии. И где мне их брать? Я сейчас в положении ребенка давно с большой дубиной и возможностью этой самой дубиной воспользоваться. То есть, понимания и умений у меня-то как раз таки нет. Сюрприз, да. Вроде как могу город снести плевком, только есть шанс, что меня как хомячка порвет в процессе. И это не говоря о том, что я буду светиться как лампочка для других существ, достигших такой же или более высокой ступени. И если они дошли до этого постепенно, то я как тот самый капитан Америка, который так и бегал с куском металла в руке. Даже тогда, когда даже преступники начали пытаться пользоваться пучковым или лазерным оружием. И на Таноса, идиот, с тем же щитом попер. Вот и я сейчас, как этот мужик в трусах. ГММ. Или это не он? Да плевать, там все в трико с трусами и все идиоты. И я туда рано или поздно отправлюсь, чтобы его. Вот и матерился, бегая вокруг кругов. Все мои планы на раскачку пошли в одно место. И нет, не в то, которое под мини-юбкой у Лос, а под набедренную повязку великана. В глубины, так сказать. Не выйдет у меня теперь тихо, мирно и спокойно попробовать поиметь кого-нибудь, чтобы получить нужное мне. Придется забыть о том, что я тут умный, и вспомнить, что еще и псих. Немножко, совсем чуть-чуть. Можно, конечно, сказать, или спросить, а чего ты, собственно, нервничаешь, раз тебе еще нужно аж 8 классов, чтобы перейти на четвертый ранг, и это не говоря о том количестве даров, особенностей и профессий. Да, так вот поэтому и нервничаю. Мне нужно не меньше 3 боевых классов, иначе я рискую тем, что рано или поздно превращусь в конченного пацифиста. И нет, я тоже за мир за всем мире. Только вот очень уж много тех, кто тоже за мир и прочее, но сугубо по своим правилам. Угу. Вот и я тоже, за мир, жвачку и блик-джик со всем остальным, но по своим. Кому не нравится, вон, идите к Вальдемарту и расскажите про пони, магию и радугу. Он вас выслушает. Ну, а дальше все будет зависеть от вашего пола, возраста и его настроения. Мать. Силой пнув какой-то камешек, не вовремя попавшийся мне под ноги, я плюхнулся на задницу. Я знал, что нужно делать, чтобы заслужить право на выбор класса на первом ранге. Имел кое-какое представление, что делать на втором, но абсолютно не представлял, что делать на третьем. Ну не планировал я так далеко, мать его. Теоретически, я могу, наверное, потянуть время, если все сложится неудачно, и тупо не брать дары с особенностями, а то и профессии, чтобы не переходить на четвертый ранг. Классов можно и больше набрать, если уж на то пошло. Ну, на тот случай, если все сложится неудачно и я получу какие-нибудь классы, от которых не смогу отказаться, тогда придется тянуть время. Дерь, не очень классный план, как по мне, но какие еще варианты? А нет, они были, но из той категории, которая уж точно будет не одобрена практически всеми, кроме тех, кто перманентно ненавидит все человечество. Вот те, да, те одобрит, или плюнуть, ну не одобрит, ну и что? В конце концов, довелось мне как-то получить в друзья забавную девчонку, которая побывала в мире вечной войны. И что? Да ничего. Ну слегка путалась в том, кто она, то ли девочка, то ли мальчик, то ли... В общем, мелкие неурядицы, так сказать. И парня знал, из мира, где перманентный зомби-апокалипсис происходил. То есть, Не успевали вроде как решить одну проблему, как вылезла другая. И что? Да опять же, КХММ. Да, ну будет и тут нечто подобное. Тем более, что ЛОС ведь сама сказала, что и без меня тут нечто подобное должно было случиться. Так ведь? Стерев рисунки, я позвал Феникса и отправился по одному из тех адресов, которые для меня выясняли духи. Я, конечно, знал канон, да и память была идеальной, но, во-первых, канон я знал далеко не полностью. Во-вторых, полагаться на одну только память было банально опасно. Ну мало ли что тут и как. В конце концов, каждая реальность в чем-то да отличается. Да и канон, это взгляд пацана-полубомжа, а мне нужно знать то, что осталось за пределами его интересов. И это практически весь мир, в том числе и Британия как таковая. Нет, ну что там знал и показывал читателям Поттер, Квиддич, пару коридоров Хогвартса и три дома, Блэков, Уизли и Дурсли. Все. Ну ладно, ладно, еще был косой, лютный и тому подобное. Нет, ну серьезно, вы предлагаете мне ориентироваться на мир по канону. Да он, эфу, лучше промолчу. Пусть другие так делают. Достаточно сказать, что если бы те, кто действительно ворочает серьезные дела в Британии, не захотели видеть Волдеморта, то никто бы его и не увидел. Он банально выгоден, причем многим, как я уже ранее говорил. То, что там представлял в своих мечтах Поттер, это его, сугубо личное, представление о мире. Как, впрочем, и у многих других, как у той же Грейнджер, получалось совмещать в своей картине мира добро, мир и пони с радугой, а на другой стороне ворожей, они же корга, ведьма и тому подобное, великанов и оборотней, я тоже не понимаю. Может они там все были на голову, ну, мало ли. Я, например, могу понять оборотней, но только после того, как проведу обряд. То есть, своих оборотней, которые станут более-менее контролируемы, я терпеть готов. Остальных, ну извините, я думаю о будущем. Целенаправленно охотиться не стану, но при встрече ошарашу. У меня, в конце концов, тоже будут дети, а потом и внуки, ну и так далее. Лично я не готов ставить эксперименты и надеяться, что они никогда не пересекутся. Лучше уж заранее, пусть это и звучит ужасно. Но, оборотень, это не местный темный маг, которого хоть как-то можно привести в себя и позволить жить обычной жизнью. Это дикое темное существо, которое раз в месяц превращается в трудно уничтожаемую машину для убийства. И гоняться оно будет за двуногой пищей. Проклятие, мать его, у них такое. Им не просто мясо нужно, а именно человеческое. Кто-то из них умудряется взять себя под контроль, кто-то вообще относится к другому подвиду, хотя их и гребут под одну гребенку, но мы же сейчас говорим о ликанах. Так, так вот они либо твари, либо все же учатся себя контролировать. И метод Люпина, который банально пытался делать вид, что он человек, ну или маг, тут не работает. Ему, для начала, нужно было принять тот факт, что человеком он быть перестал. А он что? Представьте, что его превращение произошло бы в Хогвартсе, а рядом были бы ваши дети. Представили? Ну вот и ответьте теперь, стали бы позволять такому существу жить. За один такой эксперимент стоит казнить и Дамблдора, и родителей Люпина, ну и его самого, если уж говорить о каноне. Он там вроде как лет в 40 припрется учителем в школе работать. Что, ума за столько лет не приобрел? Украсть или еще что, он не может, значит. Зато будучи темной тварью пахать в школе с детьми, которые при всем желании ему ничего сделать не смогут, он мог, логика. Не, не слышали. Местные, вообще, походу о таком слове не знают. Феникс выбросил меня прямо перед давным-давно заброшенным домом, хотя я скорее назвал бы это избушкой. Нет, ну, а как? Ну могу землянкой, уж настолько густо это было заросшим кустарником. Просканировав все вокруг, я набросал простенький круг и, выждав десяток минут, шарахнул сырой, неоформленной силой прямо по тонким кружевам защитных плетений. От такого они защитить не смогли, да и не для этого они тут были. Их задача была в том, чтобы предупредить владельца о вторжении. Ну да тратить время и аккуратно все распутывать было глупо. Я банально не знал, проверит мистер Редбл жилище своих предков или нет, до того, как помрет в первый раз. Поэтому и не маскировался. Следом за первым ударом, я ударил призрачным огнем, который выжег все, что имелось нематериального в жилище, в том числе и часть оставшихся защитных чар. Затем в ход пошел свет, вычищая помещение от тьмы, если она там была. Столб ослепительно белого пламени проломил крышу дома, заполняя строение изначальным светом. Просадив резерв до половины, я отпустил свет и быстро, на пределе своих сил, метнулся внутрь, моментально находя то единственное место, которое так и не поддалось действию этих заклинаний. Удар сырой силой, затем резкий рывок телекинезом, и в моих руках оказалось кольцо, которое тут же попыталось набросить на меня ментальный поводок. Раздраженно отмахнувшись, я упаковал трофей в свою силу и аккуратно поместил в подпространственный карман. Щегольски щелкнув пальцами, я выбил искру огня, которая неторопливо, плавно начала падать вниз, но Феникс уже выдернул меня прочь, однако хлопки аппарации я услышать еще успел. Пункт первый, перевыполнен, мрачно буркнул я, после того как внимательно изучил свой трофей, уже оказавшись в лакуне. Нет, это было то самое кольцо, которое мне и нужно. Причины плохого настроения крылись в том, что статус у него был внеранговым. То есть, эту вещь можно было использовать как угодно. Точнее говоря, как угодно в рамках его роли. То есть, хоть как эпическое, хоть как божественное, хоть как обычное. Почему так? Так, чтобы любой и мог его юзать, так сказать. Иначе говоря, предметы божественного ранга или героические могли использовать только те, кому это положено. Обычный человек, взяв такое в руки, хорошо если пользоваться сможет, а уж говорить про полную силу или скрытые возможности. Зато тут никаких проблем. Любой возьмет и любой использует. И нет, эти вещи ни о какой власти над смертью, если говорить о каком-либо аватаре или боге этой первосилы, речи не идет. Все три вещи, кольцо, мантия и палочка, позволяли своему носителю открыть врата домена смерти в этой реальности. Или в любой другой. Не поняли. Не врата какого-либо домена, какого-либо бога. Нет, врата ледяных чертогов. Те самые изначальные врата изначального дома мертвых. Как, во имя хаоса и всех его богов, эта дрянь могла оказаться в такой реальности. Зато теперь стало чуть понятнее, почему столь пристальное внимание именно ко мне и к этой реальности. Нет, ну тут любой бы задергался, особенно, если эти вещи могут и еще что-нибудь. Это уже мои домыслы, но такая возможность все же есть. Впитав кольцо в свое собственное, предварительно вырвав кусок души местного бабайки и поглотив его, я решил с учетом новых фактов и нюансов обдумать, что же мне теперь делать. В целом, повторюсь, в целом, ничего менять я не собирался. Ну, появится в будущем тут Целестиалы или еще кто, и что, до этого еще дожить нужно. Меня и Валдемар прибить может, ну разве что не одной авадой, ну вторая точно доконает. Или одной хватит, тут вопрос спорный и нуждающийся в опытах. Так как я подопытным быть не желаю, а других личностей третьего ранга под рукой нет, то проще считать, что авада меня таки отправить на перерождение может. Поэтому сперва нужно обезопасить тыл, решить проблему с культом и завершить все прочие задания. По крайней мере те, которые по времени позволят это сделать. Исходя из этого, единственное, но крайне важное для меня, это я сам. То есть, вопрос с прокачкой. Точнее говоря, быть или не быть, или делать или не делать. Вот в чем вопрос. Опустошив пару кружек кофе, я все же решился и принялся скрупулезно вычерчивать ритуальные круги, собираясь для начала получить совет от знающего, КХММ, разумного. И для этого мне требовалось не только позаботиться о том, чтобы мой знакомый не вырвался за пределы круга, но и о том, чтобы его никто не сумел увидеть. В лучшем случае свихнутся или сдохнут, а в худшем, ну, не будем о грустном. Последние символы легли на землю, а на расстоянии в пару метров от поверхности растекся тусклый синеватый туман. Тяжелые слова летания и призыва всколыхнули реальность, заставляя всех живых и относительно чистых духом шарахнуться прочь от этого места. «Ты», наполненный вечной ненавистью и гневом, голос проскрежетал в ночи, неприятно отдавая в уши и пытаясь проникнуть внутрь разума. «Прочь!» Хлестко взмахнув рукой, я отбил невидимые нити в сторону и нанес ответный удар, заставив демона подавиться, а затем раздался издевательский хохот. Слабак, едва заметное черное пятнышко стремительно разрослось, спустя доли мгновения превращаясь в полноценный портал, который выплюнул невысокую, согбенную фигурку гоблиноподобного существа. Серо-зеленая пупырчатая кожа, отвисшая нижняя губа, которая позволяла увидеть во всей красе желтоватые игольчатые зубы, наполненные тьмой глаза и небольшие, изогнутые рожки, изогнутые нижние конечности, 4 пары верхних, женская грудь и неимоверной длины фаллос, кончик которого доставал до земли. «Зачем ты принял такой вид, Касра Тахир, демон знания и безумия?» Холодно осведомился я, равнодушно осматривая старого знакомца. «А захотелось», голос опять вскрежетнул, казалось, прямо по разуму, заставляя меня мысленно поморщиться. «Зачем позвал? Ты не знаешь, что ли?» Изогнув бровь, я иронично уставился ему прямо в глаза. Кого-то иного, это могло бы свести с ума, но нельзя навредить тому, в чьей душе сидит частичка Нитхёгга. Точнее можно, конечно, но для этого нужно приложить нечто большее, чем взгляд безумия и изначального зла. Может и про долг забыл. Так неинтересно, скривился на этот раз уже демон, мрачно разглядывая меня. Легионер бездны, воин тьмы, рыцарь смерти. Продолжать? Нет. Ну если нет, то у тебя есть только один вариант. Все перечисленные тобой, это уход в сторону одной из первооснов, а мне такое не особо интересно. У меня и без этого, вон, клирик, маг жизни и тому подобное. Куда еще сильнее-то? Мне нужно что-то более-менее нейтральное, что уравновесит имеющееся и одновременно даст мне то, что меня интересует. Способности метаморфа оставим пока в стороне, неторопливо, спокойно объяснил я. Повторюсь, недовольно дернул губой демон, неприязненно косясь на меня. У тебя есть только один вариант, как без лишних и ненужных последствий получить интересующие тебя. Но, только один вариант, в этой реальности. Даже с учетом того, КХММ, призванный неожиданно завис, о чем-то напряженно размышляя. Бросив короткий взгляд на руны, я слегка поежился, представляя, что будет, когда местные святые отцы осознают, что где-то на Британских островах был призыв одного из старших слуг Лилит. Не той Лилит, которая была первой женой Адама, а, КХММ, другой. Скажем так, более брутальный. Как я уже говорил, довелось мне побывать в мирах перманентного пист, апокалипсиса. Вот там и довелось найти общий язык, так сказать, с ней, да и не только. Это может показаться странным, но когда ты понимаешь, что вся эта война будет идти вечно, невзирая на все твои усилия, то и ты начинаешь чуть иначе смотреть на то, с чем можно дружить, а с кем нельзя. Да и какая уж тут дружба, кто я, и кто она. Да даже на фоне этого, внешне сморщенного недоразумения, я буквально слаб. Этот демон вполне себе способен одной левой свернуть в бараний рог половину этой планеты. Потом-то кто-нибудь да вылезет и навешает ему по роже. Тут хватает далеко не слабых личностей, но все же, один класс ты сможешь получить легко, неожиданно очнулся демон, попутно оглядываясь и плотоядно облизываясь. Достаточно прийти по одному адресу, в маленький магазинчик, там валяется обычная безделушка. Для смертных обычная, не для таких как ты. Резкий кашель едва не уронил меня на колени, настолько резкая боль ударила по всему телу. Кое-как выпрямившись, я сплюнул на ладони и несколько секунд буравил взглядом кровавый сгусток. «Не тяни время, демон», подняв взгляд на жадно глядящего на мою кровь Касрада, я неприятно оскалился. «Или начну тянуть я, кое-что. Скрытый город колдунов США, Нью-Салем. Там, в основном, живут полукровки от демонов и прочих созданий тьмы, теней и хаоса. Магазин называется «Диковинки Харли». Класс, охотник на чудовищ. Еще, тебе нужна будет планета Альвов, в этой реальности они были с другой планеты в прямом смысле этого слова, не из соседней реальности, а из космоса, как и йотуны, сверги и многие другие, те, кто остался, валяются в стазис-капсулах, если доберешься туда, то тебе будет нужна их библиотека из Центральной Академии, найдешь фолиант, он выглядит как огромная книга с золотым переплетом и обложкой из адаманта. Вот она и даст тебе класс рыцаря-чародея. Это все, так все остальные классы так или иначе будут подталкивать тебя к одной из первооснов. Хотя, если бы ты согласился, то вариантов так-то в разы больше. Нет, лаконично уронил я, размышляя над услышанным. Почему об этом городе, в США, о которой никто не слышал, так тоже скрываются, ехидно оскалился демон. И почему это никто, кому нужно, те знают. Ну, а стадо? Ты же не дурак, котик, а слышать мое имя из твоих уст как-то стрёмно, задумчиво прокомментировал я, попутно принимая окончательное решение и швыряя ему пару свитков с запечатанными пленниками. С интересом пробурчал демон, но в следующую секунду откровенно поскушнел. Насильники. А где чистые и невинные души? А, на небесах, наверное. Слетай, проверь. Ой, и краткое. Я же забыл, у тебя же нет крыльев. Прости, а, хреново шутки получаются. Хозяйственно припрятав свитки, демон уставился на меня. Ну чего тебе еще? Уже вон, кровью харкаешь, не тяни время. Как мило, ты заботишься обо мне. Прижав руки к груди, я слегка поклонился. Я согласен на то предложение. То, уточнил демон, с гораздо большим интересом вглядываясь в мое лицо. То, кивнул я. Я в курсе, что у тебя проблемы, но, кхмм, и правда, что это я, а, задумчиво пробурчал он себе под нос, теребя себя за губу. Значит, согласен, да, хмм, и последствия тебя не пугают, да, последствия есть у всего. Лишь идиот считает, что это как-то не так. Даже у того, что уже есть у меня, есть своя цена. Пафосно, помотав головой, демон поклацал зубами, к чему-то явно прислушиваясь. 200 тысяч душ, или 5 тысяч лет службы. Первые. 200 тысяч душ, скривившись, кивнул я. Мне не придется устраивать геноцид какого-нибудь небольшого городка, как можно было бы подумать. Просто все, кто падет от моей руки, попадут к той, кто дает мне то, что нужно как раз таки мне. Ужасно. Грязно. Да плевать. Не стоит лезть ко мне, тогда и я никого не убью. Логично же. Нет, ну будут и те, кого я самостоятельно лишу жизни, невзирая на их отношение ко мне. Но это будут далеко не невинные. Будем считать, что я просто выполняю работу, и заодно помогаю обычным людям. Мало ли на свете маньяков, отмороженных ублюдков-бандитов, психопатов в той или иной степени повернутости на чем-либо, да и просто недоразвитых строителей будущего света тьмы и тому подобного. Так что 200 тысяч не настолько громадное число, как можно было бы подумать, особенно в таких реальностях, как это. Среди 5-7 миллиардов, уж точно получится набрать требуемое количество. Или потом отдам, так как меня никто не ограничивает одной этой реальностью. Уверен, ты точно демон. Издевательски оскалившись, я наклонил голову на бок, изучая его. Вместо ответа передо мной высветилась надпись. Вам предложен класс. Адский охотник. Принять, отказаться. Внимание. В случае вашего согласия вы будете обязаны поставить 200 тысяч душ разумных существу шестого порядка, известному как королева суккубов, мать обмана и госпожа предательства Лилит. Второй вопрос, подтвердив, я опустошил небольшой пузырек с зельем лечения, вытащенный из инвентаря, и вновь поднял взгляд на демона. Меня интересуют существа второго порядка и выше, которые посещают землю, или живут тут, тебе поименно, или списком. Ядовито проскрежетал демон. Списком. Пожалуйста, вежливо кивнул я. Их, тьма тебя дери, свыше 1000. Разозленно рявкнул демон. Поэтому и прошу список, невозмутимо пояснил я, иронично глядя на Кассрада. Хорошо. Срываясь на шипение, он недовольно задергал руками. Держи, на, подавись. Внутри круга шлепнулся свиток, покрытый мелким почерком. На демоническом, чтобы его, языке. Я, конечно, знал эту письменность, но читать подобное, это значило нехило нагружать разум. Это я, более-менее, спокойно общаюсь с ним, а кое-кто другой уже давным-давно бы ползал по полу или бегал с ножом за соседями. Третий вопрос. Меня интересуют якоря реальности, и гости, вроде нас или кого-то подобного. Странники, скитальцы, перерожденцы, игроки и прочие. Хайс-ша-ша. Тело демона чуть оплыло, из-за спины вынырнул хвост и силой хлестнул по магическому барьеру. Три якоря, но ты и так это знаешь. Первый, это то, что возникло как отражение той терры, где был мальчик со шрамом. Второй, это отражение той терры, которая была миллионы лет назад. Это еще до Атлантиса, Гипербореи и прочих. Тогда на Земле возникла сильная цивилизация, освоила местную звездную систему, потом полезли дальше. В общем, если без ненужных подробностей, произошла встреча двух империй. Одна, как ты понял, земная, а вторая, неземная. И взаимно друг друга поимели. Потом вылезли соседи и дружно начали рвать ослабевших гигантов. Короче говоря, на Земле есть кое-что, что весьма сильно интересует тех, кто там, в космосе. Демон махнул одной из рук куда-то в небо. Предвосхищая твой вопрос, отвечаю, сюда они не могут пока попасть. Те, древние, сумели блокировать перемещение к Земле с помощью варп-двигателей или пократовым норам. Телепорты тоже не работают. В общем, едва ли не пешком нужно сюда переть, если вдруг бы тем захотелось этого. Правда, от тех тоже молочево осталось, но все же они пока еще живы. Как тогда это может повлиять на Землю? Недоуменно уточнил я. Так барьеры когда были поставлены? Усмехнулся демон. Вот то-то и оно. Они падут, пусть и не прямо вот завтра. На самом деле, если быть откровенным, там не особо-то и ценная хрень, по меркам других реальностей отражений тиры. Громадный массив данных, который позволит местным сделать нехилый скачок в своем развитии, но только по местным меркам. Эту фигню праземляне нашли на одной из колонизированных планет, а кто ее там оставил, они и сами не знали. Но даже того немного, что они сумели расшифровать, им хватило, чтобы на равных пинаться с древней империей. Поэтому сюда рваться будут. Мутанты. С силой проведя по лицу, я устало выдохнул. И третий якорь – это раскопки одной из корпораций. Опыты на людях, с целью получить суперсолдат. Раскопки древних руин, в попытках найти нечто этакое. Спонсирование перспективных разработок и содержание на балансе неучтенных лабораторий. В общем, думаю, ты уже понял, да. Короче говоря, они то ли раскопали что-то, то ли нашли кого-то. Демон с сомнением почесал нос. Там не совсем понятно. Разные реальности дают разный ответ. Какого-то одного там нет. Одним словом, апокалипсис. Я развел руками, намекая, что хочу хоть каких-то подробностей. Что-то они там вытащат, что запустит процесс терраформирования планеты в целом и мутации у живых организмов в частности. Даже, кое-где, и у неживых. Подозреваю, что там какой-то артефакт из разряда вне рангов или вне мировой. Или, вообще, какую-нибудь игрушку кого-то из тех, кто далеко за восьмой ранг ушел. Ничего другого мне в голову не приходит, потому как в некоторых отражениях Терра была достаточно неплохо развита, но все равно не справилась. Поэтому банальное биооружие я исключил. Тут не пробирка из этого времени попала в джунгли Африки. Тут нечто такое, с чем не смогли справиться крайне хорошо развитые цивилизации. Он с некоторым сомнением пожал плечами. Прямо-таки вот во всех отражениях той тиры. Скептически скривился я. Большая часть тех отражений была уничтожена. Так почему нет? Ладно, три вопроса, три ответа. Все честно, честно. Ах да, игроков тут ровно столько, сколько уже известно тебе, издевательски оскалился он. Странники и скитальцы не выходят за пределы тайного города. Перерожденцев, с сохранившейся памятью, трое. Кто такие, не скажу, не могу. Запрет стоит, уж извини. Остальное в списке, читай внимательно. Сбрось мне маркеры этих отражений. Мне хоть понять бы, чего и откуда ждать. В целом я и не ждал особых откровений от демона, но все же надеялся на нечто такое, чего я не слышал от Лос. За отдельную плату, тяжело вздохнув, добавил я, увидев яростное мотание головы демона. Примечание к части. Надеюсь, теперь никто не будет кричать, что герой стал выше гор и с ссаными тапками станет гонять всех и вся. Его ранг – это не столько для него, сколько в интересах других. Но нужен он именно третьего ранга, а фактически он не особо пока что и посильнел. В общем, не гоните коней, для этого ямщик есть. Часть 20. Откат все еще сотрясал мое тело, ибо поддерживать канал вызова такого существа – это не вагон картошки разгрузить. Но, плюнув на неудобство, чай не младенец, живущий первую жизнь, я начал, кривясь и матерясь, формировать ментальную маску. Спустя полтора часа мучений процесс наконец-то подошел к концу, пусть и весьма убогий результат вышел в итоге. Будем надеяться, что за прошедшее время в Хогвартсе не появились мастера ментала, которые на раз меня вычислят. Затем настал черед эмоций, которые тоже требовалось защитить от чужого любопытства. После этого мое внимание переключилось на физическое тело, реакции которого могли подсказать умному, что или как я думаю. После завершения работы, я чуть передохнул, ответил на сообщения, которыми был забит мой личный чат, и начал формировать второй слой масок. Попутно мысли продолжали крутиться вокруг ситуации с моими потенциальными заданиями. Рано или поздно мне придется выбираться за пределы планеты, так как иначе придется сваливать без большей части того, что я уже мысленно начал считать своим. И, если меня, действительно, переродят в той сумасшедшей реальности, то идти туда нужно, получив тут максимум из возможного. Успокаивало только одно: я стал на шаг ближе к тому мигу, когда смогу самостоятельно вершить свою судьбу. Да, впереди еще немалый отрезок пути, но третий ранг – это далеко не первый. Пусть я пока что вынужден менять свои планы по желанию кого-то, но рано или поздно сам начну ставить кому-то задачи. Не то чтобы меня это интересовало, но это ведь лучше, чем когда направляют тебя. Отмазавшись от проказницы, упорно рвущейся поговорить, а если без ненужных условностей, то посмотреть на меня, я, скрипя зубами, дал разрешение Андромеде. Тем более, что у нее там дома что-то опять происходило и девушка банально искала куда бы сбежать. Убедившись, что она прошла через границу лакуны, я перевел взгляд перед собой, где висела полупрозрачная голограмма списка. Трогать культ, вот прямо сейчас, нельзя. Войну с ним самим мы не потянем. Точнее потянем, но разрушения мира, как такового, будут слишком сильны. Значит, нужно спокойно завершать задачи, связанные с Хогвартсом и местами вроде Азкабана. У меня были предположения, что они такое на самом деле, но пока я не побываю хотя бы в одном из них, то гадать не видел смысла. Толку от моих предположений, даже если они правдивы, не та ситуация, чтобы всерьез рассчитывать на подобное. Тут нужно визуально посмотреть, а то и потрогать. Могу я что-нибудь сделать по поводу других якорей? Нет, там были абсолютно незнакомые для меня истории. Поэтому пытаться лезть куда-то на ощупь у меня желания не было. Апокалипсис, лет через 5-10, особых проблем мне не доставит. Обычный, само собой, а не тот, который бы могли создать около божественные сущности или развитая космическая империя. Но вот эта самая империя, или что там от нее, или них, осталось, мне опасения внушало. Мой домен без материнской подпитки от изначального мира долго не протянет. Очнуться в открытом космосе, в окружении остатков планеты, это не то, что является моей целью. Исходя из этого, что мне остается? Только одно, рожать собственный корабль, который сможет, во-первых, решить проблему атаки на планету, а, во-вторых, поможет мне добраться до материнской планеты Альвов. Светлых Альвов, нужно, наверное, уточнить. Нет, я не собирался в одиночку отбивать атаку целого флота пришельцев. Я, что, идиот? Просто свалить, если все пойдет совсем уж по плохому варианту. Хаос его знает, что там будет в будущем. Майкл, Андромеда в сопровождении, ощутимо подросший, кошки и светящегося комка серого оттенка, которая с любопытством дергалась из стороны в сторону, едва ли не бегом приближалась ко мне со стороны входа. Что случилось? Сперва ты пропал, потом нас. Успокойся. Поднявшись с земли, я кивнул в сторону небольшой беседки из трех близко растущих деревьев и целой кучи вьюнов, которые переплелись настолько плотно, что организовали подобие крыши, непроницаемой для воды. Меня позвали на разговор, так сказать, я сам скривился от такой интерпретации произошедшего. Позвали меня, ага, как же, дернули как нашкодившего котенка, и все. И что? Растерявшись, недоуменно посмотрела на меня девушка, пытаясь сформулировать более внятный вопрос. И ничего, озадачили, дали пинка, ну и вот, я развел руками. Скамейки в беседке тоже были растительными из плотно сросшихся корней, как и небольшой столик в центре. Теперь у меня новые планы, новые задачи и куча проблем. До чего я тут воздух сотрясаю. Сформировав мысленное послание, я отправил его девушке, после чего позвал домовушку и попросил принести сока. «И зачем тебе боевой класс?» Недоуменно посмотрела она на меня, когда закончила осмысливать информацию. «Разве?» «Нет, я перебил ее. Большая часть полученных мной классов – это условно нейтральные. То есть, они изначально не боевые. Это как ополченцы и регулярные войска. И те, и другие могут нанести вред противнику, но одних этому обучают годами, а другие по необходимости взяли в руки оружие. Никто не говорит, что каждый ополченец окажется в разы хуже любого солдата. Исключения бывают, но это лишь означает то, что солдат либо не пригоден для выбранной профессии, либо же ополченец нашел свое призвание. Поэтому мне и нужны боевые классы. Во-первых, у меня еще есть и те классы, которые совсем уж не боевые, вроде целителя. Во-вторых, есть еще и маг жизни, а это, вообще, уход в сторону жизни. Неважно, какая именно фракция мне станет со временем близка, тут главное то, что станет. Плюс, Добавь к этому то, что мне еще нужны 6 классов. Поэтому, по совокупности всех этих факторов, мне и нужно сделать ответные ходы. В смысле нужны еще ритуалист, мастер рун, артефактор, мастер карт, бард. И, я тяжело вздохнул, машинально потирая щеку. И, мне нужен будет маг света. Зачем? Оторопело посмотрела на меня Андромеда. Во-первых, в очередной раз начал я загибать пальцы. У меня уже есть планы на потенциальный архетип, который я смогу получить. Точнее говоря, там один из вариантов может мне выпасть так, как я того хочу. Во-вторых, я хочу уничтожить одного из темных богов. Личная, так сказать, причина. Не сейчас, не беспокойся, но нужно. Еще есть и в-третьих, и в-четвертых, и в-пятых. Если бы мне не пришлось столь быстро набирать ранги, да еще и так, что я толком ничего тут не решал, то, яростно почесав затылок, я устало вздохнул. Маг света, это лишь вариант, возможно и нафиг мне не нужный. Но, тут и без него есть те классы, которые нужно было уравновесить.